Русский медведь взял красивый реванш за Мюнхен. Брюссель, 12 октября 1939. Обзор тенденций в европейской ситуации. Мой дорогой мистер секретарь, исходя из моих знаний о России, я считаю, что Россия, возможно, не сможет поставлять нефть в сколько-нибудь значимых количествах в Германию в течение некоторого времени. Россия в то время, когда я был там, имела более 460 тысяч тракторов, используемых для коллективных хозяйств, и они потребляли всю нефть, которую можно было произвести. Их трубопроводные транспортные возможности также ограничены. Нефть очень важна, и я понимаю, что общие поставки России составят лишь около 20% от потребностей Германии. Бен Смит из Нью-Йорка, хорошо знающий нефтяной бизнес, говорит, однако, что только вернулся из Германии, и один из лучших нефтяников в мире сказал ему, что Германия имеет запас нефти, достаточный, чтобы продержаться по крайней мере год с четвертью. Он также сказал, что нефтяные эксперты считают, что поставки нефти из Бакинского района России возможно быстро увеличить методами высокого давления. Дипломатический корпус и официальные круги стали остро чувствовать значимость Москвы. Русский медведь прекрасно отомстил за то, что его вышвырнули из Мюнхена. Финляндия – единственное прибалтийское государство, которое до сих пор сопротивлялось назойливым домогательствам медведя. Министр иностранных дел Турции получает от Молотова такое же обещание, что Хендерсон получил от Риббентропа в Берлине. Его заставили терять время на ожидание. Примечание мемуариста. Здесь у посла любопытная идиома. Заставили охладить свои каблуки. Это не просидение в приемной в ожидании опаздывающей стороны. Это означает, что министры вынудили терять время на бессмысленное ожидание решения другой стороны. Продолжаем. Послание президента советскому правительству было провозглашено с величайшей радостью. В дипломатических кругах вообще признают, что Московско-Берлинский пакт стал величайшей трагедией в развитии этой военной ситуации. Тень Советов, протянувшаяся от Осло, сгущается над Польшей и Балканами. Она принесла новый страх в дополнение к старой немецкой угрозе. Обычно высказывается мнение, что в европейской ситуации появился новый фактор, который потребует полного пересмотра расстановки сил различных держав. Складывается впечатление, что у Сталина и Гитлера сложилось очень специфическое понимание очень конкретного и реалистического характера, основанное на жизненных интересах каждого. Много спекулируют, придут ли русские на помощь Гитлеру на Западном фронте. Как год назад была тенденция принижать Россию, теперь есть тенденция преувеличивать ее цели в настоящее время. Я нахожу, что мое собственное суждение не согласуется ни с одной из этих двух крайностей. Я склоняюсь к мнению, что российская политика может быть именно такой, какой она ее провозглашает, а именно желанием установить мир в Европе, если она сможет, и особенно на ее восточной границе. В дополнение к этому, развивать свои собственные ресурсы, защищенные от внешних угроз нападения капиталистических западных наций. Для обеспечения этой безопасности, естественно, Советы хотели бы, чтобы их западная граница была отодвинута как можно дальше от Москвы и Донбасса, как защита от возможного врага Германии. Для ее стратегической обороны, экономического и национального развития жизненно важно также, чтобы ее доступ к морю был круглый год защищен морскими базами открытой воды. Отсюда ее отношение к балтийским странам. Вполне возможно, что Советы искренни в своем заявлении, что они хотят предоставить полную независимость и автономию в самоуправлении этим различным странам, но желают обеспечить дружественным путем военно-морские базы, которые защитят их от возможного будущего нападения Германии. Советы считают, что с развитием их внутренней экономики в России в течение ближайших нескольких лет, исходя из прошлых темпов развития, соседние государства с более низким уровнем жизни будут стремиться войти в Советский Союз. Их отношение к Турции и Дарданеллам, а также их отношение к Констанце и Черному морю в равной степени согласуются с тихоокеанскими намерениями, а не с военной целью помочь Германии. Весь план Сталина, начиная с 1926 года, состоял в том, чтобы развить внутреннюю экономику, которая была бы самодостаточной, и создать социалистическое коммунистическое сообщество, которое стало бы моделью для всего мира. Он сам сказал мне, что они полагали, для него и его товарищей достичь этого было трудным делом, достойным человека настолько, насколько они смогли бы сделать, не пытаясь управлять всем миром. С большим уважением, искренне ваш.